предводительница хора. Царица в стороне стоит, задумавшись. Поникли девушки, как злак подкошенный. Мне, пожилой, священным долгом кажется пообсудить дела с тобой, старейшею. Ты опытна, умна, доброжелательна, хоть дуры эти на тебя накинулись. Итак, скажи, спасти нас? Нет ли способа, Форкиада? Легко сказать. Спасти себя со свитою зависит от царицы. Это требует решимости и быстроты немедленной. Хор. Достославнейшая Парка, чтимейшая из Севил, жизни нить не обрывай нам и спасенье объяви. Мысленно воображенье мы уже непоправимо чувствуем, как холод смерти сковывает наше тело, созданное для любви. Елена. Их страх простителен, а я расстроена, но не страшусь. Я выходом воспользуюсь. Кто мудр, для тех возможно невозможное. Итак, скажи, что ты нам посоветуешь? Хор. Не скрывай, скажи скорее, как избавиться нам, бедным, от петли, от удушенья, мысленно уже сдавивших наши шеи холодящим, тесным ожерельем смерти, если только милость Реи, матери богов, великой нас в беде не защитит. Форкиада. Терпенья хватит ли у вас, чтобы выслушать мое повествование пространное? Хор. Продли нам жизнь растянутую повестью. Форкиада. Кто бережет добро и домоседствует, кто в доме подновляет стены старые, кто крышу от ненастья чинит вовремя, протянет долго под родимой кровлею, но кто через порог свой легкомысленно в чужую землю прочь уходит из дому, тот, возвратясь, находит место старое переменившимся или разрушенным. Елена, уместное замечание, вмиг решающий. Рассказывай без вставок неприязненных. Форкиада. То не в укор тебе, а только к сведению. По островам чужим и побережьям шатался Менелай морским разбойником. С набегов возвращался он с добычею, которая внутри дворца наставлена. Он 10 с лишним лет провел под Троею. А сколько лет он плыл домой, не ведаю. Меж тем, что сталось с домом Тиндареевым, что сталось с целым царством этим временем? Елена. Придирчивость срослась с твоей природою. Не можешь слова ты сказать без горечи. Форкиада. Была долина столько лет покинута меж Спартой с юга и Тайгетом с севера, откуда ручейком Эврот спускается и в камышах, разлившись, лебедей ютит, что там обосновалось племя смелое, горсть северян, страны полночной выходцы. Построив замок, в нем они запрятались и правят краем всем из этой крепости. Елена. Им это удалось? Почти не верится. Форкиада. За 20 лет осели и обстроились.